Но Лиз не собиралась следовать их рекомендациям. Подобный поступок казался ей предательством. Вскоре после этого Кэрол подала ужин, и в кухню спустились девочки. Они молча сели за стол. Довольно долгое время никто из них не произносил ни слова, хотя Лиз и предпринимала попытки их разговорить. Должно быть, со стороны они напоминали группу людей, уцелевших после катастрофы Титаника. Это сравнение внезапно пришло Лиз на ум, но она не решилась высказать свою мысль вслух. Они в самом деле как будто пережили кораблекрушение и оказались выброшенными на необитаемый остров. Каждый прожитый день давался им огромным напряжением сил. Может быть, кто-нибудь все-таки расскажет мне, как дела в школе? Спросила она, наконец, глядя на недоеденный картофель в тарелках детей. Картошка была очень вкусная, но ни девочки, ни Джейми практически не тронули ее. Только Питер притворялся, что голоден, но выходило это у него не очень убедительно. Обычно он всегда просил добавки, а сегодня не соблазнился даже поданным на десерт клубничным мороженым. Как бы там ни было, на вопрос матери дети отреагировали неожиданно живо. Должно быть, потому что, отвечая ей, они могли не принуждать себя есть. «Паршиво, день прошел ужасно», — заявила Рэйчел, и Энни согласно кивнула. «Все спрашивали, как все случилось, видели ли мы папу после этого и плакали ли мы на похоронах», — добавила Меган. «Это было отвратительно. Но я думаю, ваши друзья расспрашивали вас не из любопытства, а из добрых побуждений. Они хотели утешить вас, просто не знали как», — сказала Лиз, от души надеясь, что ей удалось заронить в их сердца искру сомнения в злонравии и порочности окружающих. «Ну а нам нужно держаться, нужно пережить это. Я не хочу больше ходить в школу», — твердо заявил Джейми. Лиз чуть было не сказала, что он обязан учиться, но тут ей внезапно пришло в голову, что, может быть, сыну и вправду необходимо немного побыть дома, чтобы успокоиться. Не будет большой беды, если он пропустит несколько дней. «Что ж», — негромко проговорила она, — «я попрошу Кэрол, чтобы она посидела с тобой, пока я буду на работе». Едва только она произнесла эти слова, как девочки дружно подняли головы и вопросительно уставились на нее. «А можно я тоже останусь дома?» — спросила Рэйчел. «И я», — присоединилась Энни. Лиз растерялась. Не могла же она в самом деле взять и сказать им «можно». Но неожиданно ей на помощь пришел Питер. «Вы уже большие», — сказал он. «Я думаю, вы в состоянии потерпеть». «Да и Джейми, мне кажется, скоро соскучится и сам запросится в школу». Питер никому не сказал, что сам он, не выдержав неловкого участия одноклассников, не пошел на последние два урока, а просидел это время в спортивном зале. Там его нашел преподаватель гимнастики, с которым они проговорили почти час. Преподаватель был совсем молодым, всего на 10 лет старше Питера, к тому же он сам недавно потерял отца и знал, что это такое, не понаслышке.